Глава 11. Уже почти полдень. Небо затянуто сизыми тучами, но я не унываю. Я с трепетом жду Данила. Он обещал, что мы поедем туда, где сможем провести весь день вместе. Я тщательно подбираю одежду. На этот раз на мне короткие шортики и свободная туника из льна, расшитая красными цветами. Нижнее белье я выбираю еще более тщательно, останавливаясь на шелковом кремовом комплекте с ажурными вставками. Волосы распускаю и укладываю с помощью фена. Данилу нравятся косы, но сегодня мне хочется, чтобы он свободно касался моих волос. Тетушка и мама на кухне. Они пьют кофе и тихонько хихикают. Не понимаю вашего веселья. Хмурюсь я, скидывая в летнюю сумочку помаду, зеркальце и духи с ароматом белой орхидеи и ванили, подаренные еще Томой. Да ладно, просто скажи, ему понравился пирог? Улыбается тетя Кора. Понравился. А куда вы сегодня едете? Не знаю, Данил сказал это сюрприз. «А ты приготовилась к этому сюрпризу?» Многозначительно переглядываются мама и тетушка, не выдерживают и смеются. «Вы две сплетницы!» — кипячусь я. «Нет, что ты, мы просто волнуемся за тебя!» Честно таращат на меня глаза они, стараясь не рассмеяться снова. Я осуждающе качаю головой, но не выдерживаю, тоже улыбаюсь. Я посматриваю на часы и с нетерпением выглядываю в окно. Во дворе близнецы чинят велосипед, который приобрели на какой-то барахолке. Вовсю играет рэп, и, видимо, мальчишкам хорошо на своей волне. Данил появляется внезапно, он просто толкает калитку и заходит, как будто к себе домой. Он в красивой белой рубашке из хлопка на выпуск и в светло-голубых джинсах, а в руках у него охапка розовых роз. Близнецы немного озадачены его появлением, но делают вид, что знакомы с Данилом 100 лет. По очереди протягивают ему перепачканные в мазуте руки, показывают велосипед и с гордостью называют сумму, за которую его приобрели. Настоящий гоночный, с переключением скоростей, наперебой рассказывают мальчишки. Тетя и мама многозначительно переглядываются. «Ты глянь, Софи, а парень, кажется, к нам прибился!» — хихикает тетушка. «Не иначе, как ты приворотное зелье в пирог положила!» — улыбается мама. «Да нет, что ты, ничего я не клала, честное слово, божится тетя!» Я уже не слушаю их бред и бегу к моему незнакомцу. «Кристина, привет!» — Данил спешит мне навстречу. «Привет, это мне?» «Тебе!» Я вдыхаю аромат розовых роз, жмурюсь от счастья, крепко целую его в губы. Мне так давно никто не дарил цветов, вот таких, живых и благоухающих. Букет от Матвея на день рождения не в счет, там все было подстроено. Заходи, я только поставлю их в воду и можем ехать. Я беру его за руку, веду в дом. «Мам, где ваза?» — кричу с порога я. «Давай я поставлю». Мама поднимается за стола и выходит к нам в прихожую. «Добрый день. Все же Данил немного смущается моей мамы. Ее он еще не видел». «Привет!» — мама приветливо поднимает вверх ладонь. «Вы Данил? Очень приятно. Я мама Кристины, меня зовут София». «У вас красивое имя». «Спасибо». Мама выхватывает у меня цветы, чтобы поскорее отпустить нас с Данилом. «Я поставлю их в спальню», — говорит нам вслед она. «До вечера, а я уже тащу своего незнакомца прочь из дома. Мне не терпится побыть с ним наедине». «Куда мы едем?» — когда машина трогается с места и салон заполняет легкая музыка в стиле диско, интересуюсь я. «В домик на пляже», — указывает мне на ключи, лежащие на панели Данил. «Ты его снял?» «Нет, попросил ключи у Вовы. Это его дом. Даже не дом, а домик с небольшим уютным двориком и бассейном. За калиткой сразу же начинается пляж». «Ух ты, и Вова совсем не против того, что мы займем его дом на целый вечер?» «Нет, он живет в городе. Дом сдается отдыхающим и как раз сейчас пустует. Следующие постояльцы заезжают в понедельник». «Потрясающе! Только я не взяла купальник». «Что-нибудь придумаем?» – пожимает плечами Данил, но в его взгляде, брошенном на меня, вспыхивает желание. На мысли о том, что в бассейне можно плавать совсем без одежды, мое тело реагирует точно так же, как и глаза Данила, желанием, от которого все сводит сладкой негой. Как же мне хочется его прикосновений, объятий и поцелуев. «Ты любишь пиццу?» – перебивает мои сладкие грезы Данил. «Люблю. Перед тем, как поехать за тобой, я завез дом продукты для небольшого романтического уикенда, так что голодными мы не останемся. Надо будет только накрыть на стол». «А свечи будут?» Мои глаза тут же вспыхивают восторгом. «Будут», — смеется Данил. «Я не очень понимаю всяческие романтические вещи, но свечи купил. Вова сказал, что они обязательно понадобятся, если мы собираемся провести время вместе. Хотя пицца и свечи как-то не очень сочетаются. Что-нибудь придумаем», — улыбаюсь Данилу я. Пока мы выезжаем из города, начинает накрапывать противный дождик. «Похоже, погода не оставляет нам шанса поплавать в бассейне», — пожимаю плечами я. «Ты огорчилась?» «Совсем нет. Честно говоря, я не очень люблю плавать. Я воду вообще не люблю». «Ну да», — мрачнеет Данил. «Он помнит мое сообщение о том, что вода отняла у меня папу». Когда мы подъезжаем к домику у пляжа, дождь льет, как из ведра. Вы когда-нибудь попадали под дождь в Сочи? Такое чувство, что небо резко обрушивается на землю и вас вот-вот смоет вместе с потоками прямо в море. Да уж, погода нас явно не жалует, морщится Данил. Если побежим, то не очень сильно промокнем. Сомневаюсь. Я выглядываю в окно и прикидываю количество шагов до веранды. Ее тоже заливает дождем, но там, по крайней мере, не льет сплошной стеной. На заднем сиденье пакет с фруктами и вино, спохватывается Данил и тянется назад, чтобы захватить нашу провизию. Ну что, побежали? Испытующе смотрит на меня он. Побежали, киваю я. Данил подхватывает пакет и выбирается из машины первым. Его волосы и белоснежная рубашка тут же становятся насквозь мокрыми, но он умудряется открыть мне дверцу, чтобы выпустить под дождь. Мы быстро бежим к невысокой деревянной калитке и оказываемся во дворике. Я взвизгиваю от холодных потоков, льющихся мне на плечи и спину. Данил пытается меня обнять, чтобы хоть как-то прикрыть, но это бессмысленно, он такой же мокрый, как и я. Мы вместе забираемся на веранду, и мой незнакомец быстро извлекает из карманов мокрых джинсов такие же мокрые ключи от домика. Через пару секунд мы спасены от непогоды. Данил ставит пакет на тумбу при входе и бежит за полотенцами в ванную комнату. Я отжимаю волосы. Моя туника промокла и прилипла к телу, и мне холодно. Вот так. Собираешься на свидание все утро, наводишь макияж, подбираешь одежду, а потом внезапный тропический дождь смывает все твои старания под корень. Я с любопытством осматриваюсь по сторонам. Домик выстроен как просторная студия. Отделка стен выполнена под дерево, они вскрыты лаком. Полы тоже деревянные. Слева зона кухни и небольшой круглый столик у большого окна, из которого видно серое море. Оно так близко, что, кажется, открой окно, и волна заберется в гости. Справа раскинулась зона гостиной. Небольшой светлый диванчик, круглый пушистый коврик и телевизор. Над гостиной ведет вверх деревянная лестница из нескольких ступеней, которая упирается в большую двуспальную кровать. Рядом с кроватью стеллаж с книгами. Видимо, хозяева этого романтичного помещения любят почитать перед сном. Данил возвращается из ванны с двумя большими пушистыми полотенцами, накидывает одно из них мне на плечи и сбрасывает с себя еще недавно нарядную белую рубашку, которая насквозь промокла. «Спасибо!» – смущенный тем, что он остался в одних джинсах, смеюсь я, а Данил уже осторожно начинает вытирать мои волосы и плечи. От прикосновения полотенца, от близости моего незнакомца, от запаха его влажной кожи туалетной воды с ароматом морского бриза у меня кружится голова. Я смотрю Данилу в глаза и постепенно тону в омуте кофейной гаммы. Его движение становится медленнее и четче, взгляд затуманен кофейной дымкой, и, кажется, его охватило то же вожделение, что и меня. Он обхватывает мое лицо ладонями, притягивает к себе, склоняется к моим губам и нежно целует их. По моей спине бегут мурашки, тело становится мягким и податливым в его руках. Завязки на тунике, прилипшие к телу, развязываются одна за другой, заставляя меня трепетать под теплыми пальцами Данила. Дыхание становится прерывистым, и мой разум больше не контролирует действия. Я словно провалилась в какую-то глубокую сладкую патоку. Она обволакивает теплом и негой все тело, заставляет хотеть прикосновений еще и еще. Вот моя туника медленно падает на пол. Я стою перед Данилом бесхитростной, почти невинной, и мое тело горит странным пламенем истомы. В его взгляде блуждает дикое, необузданное желание обладать мной, и от осознания этого у меня в животе порхают бабочки. Он резко запускает пальцы в мои влажные волосы и прижимает меня к своей груди. Я тихо вскрикиваю от переполняющих меня ощущений. Он сильный и теплый, но я от чего-то дрожу. В моих глазах мольба и страх одновременно. Здесь, в этом романтичном бунгало, на фоне бушующей снаружи стихии, мы в один миг занимаем свои первобытные роли. Сильного мужчины, желающего обладать, и слабой, неопытной женщины, трепещущей от страха и желания в его руках. За окнами льет дождь. Он такой же необузданный, как наши вырвавшиеся из-под контроля чувства. Губы Данила накрывают мои уверенным и властным поцелуем. Его пальцы щелкают застежкой моего красивого лифчика, он падает на пол вслед за туникой, и перед моими глазами все меркнет. Я не вижу ничего вокруг, только чувствую его губы и руки, теплые, скользящие, ласковые, притягивающие к себе все крепче. Каждая клеточка моего тела наполняется желанием, оно обрушивается на меня огромными темными волнами, и кажется, я вот-вот захлебнусь от таких сильных чувств. Его горячее дыхание обжигает мне шею, заставляя дрожать. Мягкий шепот обволакивает, манит, и я не могу устоять. Данил подхватывает меня на руки, прижимает к своей груди и несет по ступеням к постели. Я обвиваю его шею руками, ощущаю мягкие шелковистые волосы на его крепкой груди, вдыхаю аромат его кожи с примесью одеколона и прикрываю глаза от наслаждения. Мой незнакомец осторожно опускает меня на постель и тут же оказывается рядом. На нас больше нет одежды. Его поцелуй страстный и нежный одновременно. Меня трясет уже меньше. Ощущения такие, как будто то, что происходит между нами сейчас, правильно и естественно. Что так и должно быть. Я становлюсь смелее и ласкаю его в ответ. Мне нравится гладить ладонями его стальные мышцы, касаться волнистых волос и шеи. Его кожа немного соленая на вкус, и мне это безумно нравится. Я бы хотела, чтобы эти прикосновения друг к другу длились вечно, чтобы дождь никогда не кончался, чтобы в целом мире были только я и Данила и наша страсть. Его поцелуи становятся все настойчивее, его пальцы везде. Они гладят, дразнят и заставляют меня выгибаться ему навстречу. Он притягивает меня к себе, и я оказываюсь под ним. Охватившее тело возбуждение толкает меня в его руки. Я заглядываю в его глаза. Он запускает пальцы в мои волосы, крепко прижимает к себе и уже больше не дает вырваться. С моих губ срывается тихий вскрик, и я чувствую, как он уверенно погружается в меня. Время исчезает. Я впиваюсь ногтями в его плечи и глушу свои всхлипы в его шею. С губ Данила срывается хриплый стон, и он зарывается лицом в мои разметавшиеся по подушке волосы, и его тело сотрясает от внезапной острой разрядки. У меня внутри все сводит от сладких спазмов, и я тоже взрываюсь от острого наслаждения. Он откидывается на подушке рядом со мной, быстро избавляется от презерватива и притягивает меня к себе. «Кажется, я пропал в омуте твоих синих глаз», — срывается хриплый шепот с его слегка припухших от наших сумасшедших поцелуев губ. Я смущенно улыбаюсь и прячу лицо у него на груди. «Черт! Да ведь я хотел, чтобы мы начали с романтической беседы у моря, потом переместились бы сюда, зажгли свечи, включили бы красивую музыку, только потом оказались здесь», — фыркает он. «Что же бывает?» — поглаживая его мускулы, улыбаюсь я. «Дождь спутал все наши планы». «Скажи, ты хоть немного согрелась?» — целуя мои волосы, тихо смеется Данил. «О, да. И, честно тебе сказать, не имею ни малейшего желания выбираться отсюда», — натягивая на себя пушистое покрывало, которым была накрыта кровать, смеюсь я. «Тогда я принесу тебе вина». «Неси уже и пиццу. Как думаешь, Вова нас убьет, если мы перемажем ему простынь жирными пятнами от пиццы?» «Мы будем есть осторожно», — нащупывая джинсы, подмигивает мне мой незнакомец. Вскоре он уже ловко орудует в кухонной зоне. «Я знаю, что это нечестно отлеживать бока в постели, пока мой мужчина трудится для нас двоих, что совсем не романтично есть пиццу из коробки прямо в постели, когда можно потрудиться и накрыть красивый столик у окна, из которого открывается потрясающий вид на море. Но мне так хорошо под одеялом совсем без одежды и так не хочется выбираться, что я продолжаю следить за ним со своего места и улыбаться. Он в одних джинсах, и мне отлично видно его широкие плечи и крепкие мышцы спины. «Данил, у тебя такое крепкое тело, ты занимаешься спортом?» — лениво переворачиваясь на живот, спрашиваю я. Он с интересом посматривает в мою сторону. «Раньше занимался плаванием, потом служил в армии, там и решил, что буду спасать людей». «Почему?» Данил пожимает плечами и берет коробку с пиццей. «Один парень выпал за борт, а я его спас. В тот момент, когда он цеплялся в меня, умоляя не отпускать, я вдруг понял, что мое призвание — спасать людей. Когда вернулся домой, прошел обучение, меня пригласили в МЧС. С моей физподготовкой и умением плавать в службе спасения я нужен как воздух». Данил приносит в постель коробку пиццы, бутылку сухого белого вина и бокалы. «Думаю, свечи в постели зажигать мы не будем», — предполагает он. «Иначе спалим и постель, и домик на пляже. Он полностью деревянный». Я смеюсь и высовываю руки из-под одеяла, чтобы взять бокал. Следующие пару часов мы с Данилом просто валяемся в постели, обнимаемся, жуем остывшую пиццу и запиваем ее вином. Разговоры в основном ни о чем, и мне совсем не хочется лезть в бутылку, расспрашивая его о семье. Дождь заканчивается. Краем глаза я вижу в окно радугу, раскинувшуюся над морем. «Данил, смотри, смотри, радуга!» — как ребенок, радуюсь я. «Побежали на пляж?» — оживляется он. «Побежали!» Мы быстро натягиваем успевшую немного подсохнуть одежду, скидываем остатки пиццы в коробку и выбегаем во двор. Вокруг мокро, но там, где пляж, мелкая галька, и вода ушла сквозь нее. Данил открывает калитку, и мы оказываемся на пустом пляже. После дождя мы впервые вышли к морю. Радуга просто огромная. Она раскинулась над морем среди туч, кусочков синего неба и обрывков солнечных лучей. Мы стоим, обнявшись у кромки воды. Данил пытается сделать селфи, ухватив радугу в кадр. Получается не очень. То пропадает радуга, то не вмещаемся мы вдвоем. К тому же меня разбирает смех, и я не могу смотреть в камеру спокойно. Данилу надоедает, и он просто включает в телефоне видео. «Потом обработаю», — решает он. «Снимать на камеру твой веселый смех и синие глаза — самое интересное занятие на свете. Давай, поброди по пляжу. Вместо селфи у меня будет девушка на фоне моря и радуги». Я улыбаюсь, сбрасываю с ног босоножки и иду босиком по кромке воды. «Ты любишь делать фотографии?» – посматривая в камеру, застенчиво спрашиваю я. «Люблю», – отвечает Данил, продолжая ловить меня в кадр. «Жизнь во всех ее проявлениях прекрасна, Кристина. Мне всегда хочется остановить мгновение, хотя бы так, снимая фото и видео». Я неотрывно смотрю Данилу в глаза, потом пританцовываю, машу ему, и вдруг наклоняюсь и брызгаю его водой. Он возмущается, обещает мне отомстить. Мы брызгаем друг друга водой, захлебываясь от смеха. «Данил, мы снова промокли, хохочу я!» Он разводит руками, тащит меня обратно во двор, усаживает на веранде в плетеное кресло, которое чудом осталось сухим, и выносит из домика плед. «Сиди и грейся, я сделаю нам горячий чай», — командует он, и я с удовольствием выполняю его требования. Вскоре мы сидим на веранде. Я счастливая и закутанная в пушистый плед, и Данил в кресле напротив. Мы пьем ароматный черный чай с бергамотом. Солнце, вырвавшееся из плена грозовых облаков, плавно катится к горизонту, и я с удивлением отмечаю, что наш день заканчивается. Данил так и остался для меня незнакомцем. Я влюбилась в человека, про которого почти ничего не знаю, а обрывки его рассказов про семью только запутывают меня еще больше.